Глеб Соколов. Расстройство же. В офисе он появился за несколько минут до 9. Без опоздания. Дима уже был на месте. На нем был новый темно-синий костюм в строгую, едва заметную полоску, свежая рубашка, искусно повязанный темно-синий галстук, пахнущий хорошим дорогим одеколоном, свежий, не иначе благодаря кисломолочной диете, спокойным, уверенным голосом отдающий распоряжение сотрудникам, Дима выглядел эдаким суперменом, идеальным вариантом сотрудника процветающей компании. «Вот бы тебя сейчас по дороге прохватило!» С безнадежной тоской подумал Замелькацкий и понял, что ужасно завидует. Хотелось бы ему стать таким нормальным человеком, как все. Но, видно, судьбой ему был уготован другой жребий, тонуть, погружаясь в пучину все глубже и глубже. «А, ты пришел?» Через некоторое время, словно впервые его заметив, проговорил Дима. Голос его был сух, взгляд холоден. «Поедем». Он вытащил из кармана ключи, протянул их Замелькацкому. Они пошли вниз. «Скорей бы!» — подумал Замелькацкий. «Скорей бы все началось! Погубило меня окончательно! Ведь после этого должно начаться новое, другое. Уж лучше оно. То, что сейчас терпеть больше нет сил». Так, рассуждая сам с собой, он подошел к машине. Она ужасно нагрелась на солнце. Внутри была просто парилка. Дима нехотя открыл дверь и влез внутрь. «Включи кондиционер». Они тронулись. Охранник уже ждал возле распахнутых ворот. Странно, но Замелькацкий в эти первые несколько минут поездки успел испытать наслаждение от езды. Тяжелый автомобиль, легко слушающийся руля, удобнейшее сиденье. Он выехал на улицу и медленно, как всегда, медленно потащился в потоке. Ехать быстрее не было ни малейшей возможности. Все-таки оно началось. С каких-то медленных коловращений в животе, с легких, словно пробующих свою силу атак. Замелькацкий не сдержался и издал едва слышный истеричный смешок, но он был уверен, Дима его различил. Тот не поворачивал головы. «Плетутся еле-еле», произнес Замелькацкий, стараясь показать, что именно к этому относился его смешок. Дима молчал. Молчание его было каким-то странным. Он словно ждал чего-то. «Нет, не может быть! Это мне просто кажется! Дима не может ждать этого! Такого он себе просто не может вообразить!» проносилось в голове у Замелькацкого. Живот начала скручивать сильнее. «Конечно же, вот оно и пришло!» Он старался не думать, что может сейчас произойти. «Нужно дотянуть до Макдональдса!» «Как весь этот период может кончиться?» «Его спасет Ариэла?» «Смешно! Он вылетит с работы!» «Наверняка!» «Превратится в бомжа?» «Вряд ли. Родственники не дадут». «Жарко, да?» — проговорил вдруг Дима. Замелькацкий очнулся от мыслей, понял, что лоб и виски его покрыты мелкими капельками пота. Но это не от жары. Вовсю работал кондиционер, и в машине теперь не было жарко. Дима продолжал изучающе смотреть на него. Замелькацкому вдруг стало значительно тяжелее. Он жутко занервничал. — чего он уставился? Если так пойдет, до Макдональдса мне не продержаться. О, Боже! Он испытал чудовищный приступ. Он знал, что в самый последний миг, когда, кажется, спасение будет невозможным, он испытает облегчение. Но следующий приступ будет действительно последним. Перетерпеть его не удастся. Это будет девятый вал. «Дима, нам, кажется, придется остановиться. Мне...» Дима вдруг отвернулся и уставился в пол. Он не произносил ни слова. Как назло, движение было очень медленным. До Макдональдса было ехать и ехать. «Пожалуйста, если тебе нужно, остановись», проговорил вдруг Дима каким-то подавленным голосом, по-прежнему не глядя в его сторону. Замелькацкий начал прижимать машину к обочине. Вот они, наконец, остановились. Бежать здесь было совершенно некуда. Высокие кирпичные дома, в первых этажах магазин одежды, хозяйственный, продуктовый. Между домами виднелся двор, уставленный автомобилями. Дима молчал, как-то из-под лоби, словно таясь, поглядывая по сторонам. Замелькацкому в этот момент стало легче. К тому же теперь, когда Дима уже знал, что по дороге они опять будут останавливаться, Замелькацкому было в определенном смысле нечего терять, а это значительно разряжало атмосферу. Он решил попробовать все же доехать до Макдональдса и тронул автомобиль с места. Дима из-под тишка посмотрел на него. У Макдональдса Замелькацкий остановился. Когда, вернувшись после недолгого отсутствия, он сел за руль, ему отчаянно хотелось воскликнуть: «Ну что же ты ничего не спрашиваешь?» Но Дима упорно молчал. Замелькацкий бросил реплику по поводу предстоявших переговоров. Дима с каким-то подозрительным энтузиазмом прокомментировал ее. Движение стало посвободнее, и дальше Замелькацкий, к собственному удивлению, смог немного понаслаждаться ездой. Он ловко перестраивался, обгонял. Машина шла отлично, делая сильное ускорение, даже при очень незначительном нажатии на педаль газа. Но потом опять начались атаки. «Я остановлюсь», уже почти наверняка зная, что Дима опять ничего особенного на это не скажет, заявил Замелькацкий. «Конечно, конечно. Если тебе нужно», с подозрительной готовностью воскликнул Дима. Замелькацкий умудрился дотянуть до той самой закусочной, у которой они останавливались в предыдущий раз. Так они полностью повторили весь маршрут прошлой поездки со всеми остановками. Во время переговоров Замелькацкий отлучался не один, а целых два раза. По сути дела, переговоры провел один Дима, а он только присутствовал на них в перерывах между своими отлучками. Но специалист из «Лексис-Нексиса» ничего не сказал по поводу этого. Он лишь с любопытством смотрел на Замелькацкого каждый раз, когда тот возвращался после своих отлучек. «Чертова деликатность!» — раздражался Замелькацкий. Он был близок к истерике. Но атаки не прекращались, наоборот, они стали еще сильнее, ему пришлось останавливаться на обратном пути уже не один, как в прошлый раз, а два раза, и у закусочной, и у Макдональдса. Дима не проронил ни слова, но вид у него был ужасно подавленный, словно это ему приходилось постоянно бегать. «Хоть бы спросил меня о чем-либо, обругал, посмеялся. Мне было бы легче». Но Дима, наоборот, замыкался все сильнее. Уже минут через 20 после того, как они вернулись в офис, и Замелькацкий, ожидая чего-то ужасного, сидел, ничего в нем не видя, перед экраном монитора, Дима вернулся откуда-то и велел, чтобы Замелькацкий договорился со своим человеком о встрече на сегодня. Часа через полтора. «Поедем с Михаилом Михайловичем», Это его распоряжение. Очень чопорно и сухо заявил Дима. «За рулем буду я», посмотрев на Диму, как ему казалось, более чем красноречивым взглядом, спросил Замелькацкий. «Нет-нет, поедем на его джипе с шофером», поторопился ответить Дима. «Я пойду пообедаю?» — спросил Замелькацкий. «Да, только сначала договорись». Замелькацкий быстро позвонил своему знакомому, тот согласился принять их через полтора часа и отправился на улицу. Он шел по улице. В принципе, ему уже было на все наплевать. Но при мысли о Мих-Михе, о той брезгливой роже, которую тот обязательно скорчит, когда по дороге начнутся атаки и придется выходить, а быть может, он дотерпит до фирмы знакомого? Нет, он больше не в состоянии терпеть это ужасное унижение. Замелькацкий уверенно шел в сторону забегаловки. Время было самое что ни на есть обеденное, а потому вероятность встретить там кого-либо из их фирмы весьма высока, но уже, кажется, и на это было ему наплевать. Ему хотелось одного — покоя. Он заказал харчо, котлеты, большую порцию водки. В ожидании, пока официантка, молоденькая растрепанная девушка, принесет заказ, поглядывал на часы. Времени было в обрез. Практически сразу после того, как он вернется в офис, им надо будет выезжать. Это и хорошо. Водка не успеет выветриться, он будет чувствовать себя совершенно уверенно. Эх, часики, часики. Он так и не купил для них новый ремешок, а разбитое стекло уже, наверное, не поменять никогда. Сколько раз за эти дни он, обливаясь ледяным потом, смотрел на них, считал минуты. Всему конец. Официантка принесла заказ. Замелькацкий махом опустошил стакан, посмотрел по сторонам, пока ему везло. Никого из сотрудников фирмы в забегаловке не было. Пообедав, Замелькацкий торопливо пошел к офису. От того, как он низко пал, ему следовало испытывать тоску, но он, как ни странно, чувствовал себя отлично. Раскрасневшийся то ли от водки, то ли от горячего супа, с приятным туманом в голове он вошел в их комнату. Дима сидел за столом одного из подчиненных. «Я обо всем договорился. Едем?» «Конечно», — ответил Дима, набрал по телефону Мих-Миха, перебросился с ним несколькими фразами. «Он готов. Спускаемся вниз». Дима встал. Спустившись вниз к входной двери, Замелькацкий вынужден был минут 10 просто рядом стоять в коридоре. И хотя Замелькацкий дышал в сторону, стояли они близко друг от друга, и потому, как быстро помрачнело лицо Димы, Замелькацкий понял, что он все учуял. Вслед за спустившимся Мих-Михом они прошли к огромному джипу, стоявшему перед подъездом. Дорога заняла не больше 40 минут. Впрочем, она могла занять и час, и два. Замелькацкий из-за этого не тревожился. Короткие переговоры прошли отлично. Все предыдущие заявления и обещания Замелькацкого были полностью подтверждены. Мих-Мих на этих переговорах почти все время молчал. Замелькацкий, несмотря на туман в голове, отлично справился со своей ролью. Само собой, отлучался, никуда ему не пришлось. Дима, казалось, тоже был доволен. Глава 36. Все имущество, которым сотрудник пользовался в фирме, компьютер, телефонный аппарат, ему передавалось под роспись. Увольняясь, он должен был точно так же под роспись сдать его обратно завскладу. На столе у Замелькацкого не было телефонного аппарата. Он до сих пор пользовался аппаратом другого продавца, сидевшего по соседству. После того, как они вернулись с переговоров, Дима велел Замелькацкому написать заявку на получение телефона. Уже перед самым концом рабочего дня Замелькацкий, держа в руках заявку, на которой стояло несколько подписей, отправился на первый этаж к завскладу фирмы за телефонным аппаратом. Он постучался к нему в комнату, но дверь оказалась заперта. Проходивший мимо водитель бросил: «Он у Семёныча!» Семёныч занимался хозяйственными вопросами, командовал уборщицами, вкручивал лампочки взамен перегоревших, ремонтировал мебель. В самом конце коридора у него была своя комнатка. Открыв дверь, Замелькацкий обнаружил, что завсклада у Семёныча нет. «Заходи, заходи!» Семёныч сидел за маленьким столом. По углам и вдоль стен комнаты стояли метлы, лопаты, специальные щетки для мытья пола. «Да мне завскладом нужен, сказали, он у вас. Сейчас он сюда подойдет. Заходи, заходи!» Как-то чересчур настойчиво приглашал его Семёныч. Замелькацкий вошел в комнату, притворил за собой дверь. Ему стало любопытно, что нужно от него Семёнычу. «Садись вот сюда!» Семёныч подвинул Замелькацкому стул. Затем, не стесняясь, достал из шкафчика большую пластиковую бутыль без этикетки, два стакана, газету, на которой лежали нарезанный черный хлеб и сало. Молча он больше чем наполовину наполнил из бутыли один из стаканов, протянул Замелькацкому: «Выпей!» Что-то, какая-то интуиция заставила Замелькацкого взять протянутый стакан и опрокинуть его в глотку, хотя выпивать ему совершенно не хотелось. Жидкость была крепче водки и походила на разведенный спирт. С удовлетворением проследив за ним, Семёныч протянул ему кусок черного хлеба с салом. Сало Замелькацкий не любил, но и здесь не стал отказываться. Безропотно засунул маленький бутерброд в рот, начал жевать. Семёныч налил себе полный стакан разбавленного спирта, одним махом опрокинул его в глотку, церемонно взял с газеты хлеб, сало, сложил бутерброд, заел, уставился на Замелькацкого. Некоторое время они просидели в молчании. «Слушай, ты извини, что я в душу лезу, но, может, тебе самому хочется поговорить, а ты не решаешься. А то слухи ходят». «Какие слухи?» От выпитого стакана Замелькацкий сильно опьянел. «Говорят, ты чем-то болен, чуть ли не рак у тебя. Оттого и глушишь каждый день по-черному. Все так говорят. Дима так про тебя сказал». «Понимаю, не хочешь обсуждать, я, собственно, и не настаиваю. Я просто тебя предупредить хочу. Понимаешь, жалко мне тебя». Замелькацкий продолжал молчать. Семёныч был очень сильно пьян, гораздо сильнее его самого. «Я вот что хочу тебе сказать. Зарплаты в этом месяце, скорее всего, не будет». «Почему? Откуда ты знаешь?» «Послушай, это я скажу только тебе. Просто потому, что мне тебя жалко. Ты и так мучаешься, а тут еще тебе будет в фирме конец. Понимаешь, мы банкроты. Вряд ли ты дождешься, что кто-то заплатит тебе хотя бы за те дни, что ты здесь проработал. Тогда зачем сам здесь сидишь? А кто и куда меня такого возьмет? Я в последнее время не в форме. А здесь главная бухгалтерша, моя родня. Видел ее? Еще нет. Вот что любопытно. На этой фирме до твоего прихода пило только два человека. Самый большой начальник, Мих-Мих, и самый маленький, я. А завскладом? Нет, ты что? Кто бы ему материальную ответственность доверил? Семёныча, кажется, окончательно развезло. Кем я тут командую? Метелками да швабрами. Все остальные трезвенники, как на подбор. А бизнес накрылся. Вопрос, почему? Да не болен я, вдруг вскочил Замелькацкий со стула. Я совершенно здоров. К счастью, его рабочий день уже почти кончился. Ему оставалось пробыть в ненавистных стенах всего каких-нибудь минут 10. Впрочем, за что же он ненавидел их? Только за то, что они неправильно истолковали его позор? Выйдя из офиса, Замелькацкий не поехал домой, а долго-долго гулял по городу. Погода была прекрасная, чуть ли не летняя уже. Такой сладкий, совершенно бархатный денек выдался впервые. Кругом было полно народа. На 9/10 молодежи, парочек, группок, стаек. Все ехали в центр, где понарядней. Он мог гулять среди этого рая совершенно спокойно. После стакана, выпитого у Семёныча, атаки его не побеспокоят. Но странное волнение совершенно иного рода охватило его. У него было чувство, что в эти дни, может быть, даже часы и минуты, что-то в его судьбе происходило. Словно вот он, конец прежней жизни. Но не мрачная черта, а рубеж, за которым последует нечто прекрасное и волшебное, новая просветленная жизнь. В душе его все клокотало. Он не знал, что ему делать. Бешеное возбуждение торопило его делать что-то, бежать куда-то, говорить с кем-то. Но, конечно, все это было лишь сладостным дурманом, предчувствием, и из всех дел разумным было только одно – гулять, бесконечно бродить по городу, смотреть по сторонам, заглядывать в счастливые лица. Хотелось еще поскорее протрезветь. Он не боялся атак. То, что сказал ему Семёныч, то объяснение, которое дал его поведению Дима, весь сегодняшний день, день вчерашний, все прежние дни, все казалось закономерным, приходящим и не страшным. Не страшным потому, что как бы ни было плохо все вокруг, с ним он все равно спасется. «Я спасусь!» — хотелось закричать ему на всю улицу, словно кто-то вдруг шепнул им эту потрясающую новость ему на ухо. И от этого заслуживающего доверия известия легкий оптимизм охватил его. «Пусть тонет корабль! Пусть еще полчаса назад тонул он сам, Замелькацкий, но вертолет уже вылетел. Где-то в небе он летит среди других вертолетов, летящих за счастливчиками. Ну же, вертолеты!» — взывал к судьбе Замелькацкий. «Скорее! Прибавьте скорость!» Он старался как можно скорее протрезветь. К прибытию вертолетов нужно быть трезвым. Не думая о завтрашнем дне, зная, завтра все будет хорошо, он зашел в какое-то итальянское кафе, выпил подряд две чашки крепчайшего эспрессо без сахара. После этого поехал домой. Глава 37. Вот он уже стоял в своей комнате перед раскрытым окном. На улице черная теплая ночь. В небе ярко горят звезды. Он смотрит туда, где между домов пролегает едва различимая улица с шикарными ресторанами. Должно быть, уже пора разъезжаться их посетителям. От ужинов, веселые и счастливые, они выходят в их двери, направляются к шикарным авто. Где-то среди них и он. Сегодня это стало окончательно ясно. Его распирает от оптимизма. Он не в состоянии уснуть в эту ночь. Его мобильный звонит. Чувствуя, что радостное возбуждение становится еще сильнее и просто-таки нестерпимым, он берет трубку. «Послушай, ты когда-нибудь видел такую необыкновенную ночь? Это Ариэлла. Ты тоже это заметила?» — спрашивает ее Замелькацкий. «Да, все вокруг как-то совершенно необыкновенно. Что ж, хорошее время для нашего с тобой дела». «Сегодня?» — слегка дрогнувшим голосом спрашивает он. Впрочем, он был готов к такому повороту событий. Он чувствовал, что это произойдет уже сегодня. Недаром так стремился протрезветь. «Нет-нет, сейчас я не могу. Я в плохом состоянии, страшно устала. Готовилась к отъезду, но у папы в последний момент появились срочные дела. Все отменилось. Во мне нет достаточной силы. Чары ослабли. Но я чувствую, дни стоят самые подходящие. Необыкновенные дни. Вот что, завтра!» «Завтра!» — как эхо откликается Замелькацкий. Он не ошибся в своих предчувствиях. Вертолеты действительно прилетели. «Да, я сделаю с тобой это завтра». «Когда?» «Вечером, поздно вечером. Приходи в полночь в Александровский сад. Знаешь, возле Кремля». «Конечно знаю». «Там есть стелла, обелиск наподобие египетского». «Знаю, что-то связанное с героями революции». «Да, жди меня там. Я обязательно приду. Даже если я очень сильно опоздаю, жди и не уходи никуда. А сейчас ложись спать и завтра иди на работу. Чао, бэйби». Она повесила трубку. Он стремительно разделся и улегся в уже приготовленную постель. Зажмурился, потом натянул на голову одеяло, как ребенок, который ждет, что после того, как он откроет глаза, в комнате будет подарок, и почти мгновенно уснул. Само по себе это было удивительным, ведь буквально полминуты назад его просто трясло от возбуждения. Была ровно полночь. Он прохаживался возле обелиска, стараясь, впрочем, не слишком удаляться от него. Народу вокруг было много. Он опасался, что Ариэлла не сразу заметит его. Стояла такая же теплая бархатная ночь, как и накануне. Он был расфранчен. В костюме, в своем лучшем галстуке, туфли начищены до ослепительного блеска, стрелки на брюках идеально отглажены. Он странно смотрелся среди публики, преобладавшей здесь в этот час, подвыпившая молодежь, искатели ночных приключений. Все вокруг, и эта ночь, и эта полная луна, и обелиск в ее свете казалось ему исполненным мистического значения. Он приготовился ждать Ариэллу очень долго, но она появилась через 10 минут. Вид ее впечатлил Замелькацкого. Впрочем, он не удивился. Она была во всем черном. Черные свободные брюки, широкая черная накидка, черный платок на голове. Все, чей взгляд случайно падал на нее, потом долго не отводили глаз. Ариэлла медленно приближалась. Она давно уже увидела его Ее большие, широко раскрытые глаза смотрели на него, не отрываясь. Ничего нельзя было прочесть в этом взгляде, кроме холода, бесстрастности и какой-то несомневающейся в себе силы. Замелькацкий не двигался и тоже во все глаза смотрел на нее. Наконец, она была рядом. «Ты готов?» «Да». «Хорошо. Если сейчас тебя что-то беспокоит, ты понимаешь, о чем я говорю, не волнуйся. Пройдет совсем немного времени, и оно исчезнет». Она, не мигая, смотрела ему в глаза. «Отличная ночь. Подходит для нашего с тобой дела как нельзя лучше», — хрипло проговорила Ариэла. «Я надеюсь, ты же обещала». Замелькацкий чувствовал, что волнение его нарастает. «Слушай меня внимательно», — произнесла она. «Не говори больше ни слова. В точности выполняй все мои указания. Молчи». Он таращился на нее, стараясь не пропустить ничего из сказанного. По телу бегали мурашки, то ли от того, что стало прохладней, то ли от ее голоса. «Сейчас ты развернешься и пойдешь от меня прочь, туда, к решетке сада, к Красной площади. Пойдешь по площади и пройдешь ее всю до храма Василия Блаженного. Ни в коем случае не оборачивайся, не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Когда ты выйдешь с площади и подойдешь к мосту, беда твоя тебя покинет. Переходи мост и дальше, на той стороне реки, найди ближайшую станцию метро и поезжай домой. Мне не звони, я сама позвоню тебе. Все, иди. И помни, ни в коем случае не оборачивайся, иначе пожалеешь». От последних слов, от того, как они были сказаны, от бездонного омута ее глаз Замелькацкого мороз продрал по коже. Он быстро развернулся и пошел прочь. Какие-то люди были вокруг него, он не обращал ни на кого внимания. «Черт его знает, что все это такое! Игра какая-то!» — думал он, пересекая Красную площадь. Но, тем не менее, в точности выполнил все указания Ариэлы. Однако, не обладает ли она даром гипноза? Прямо жуть брала, когда она все это говорила. Он был уже между собором Василия Блаженного и мостом через Москву-реку. Со стороны реки в его сторону двигалась группа каких-то подозрительных личностей, но он старался не смотреть на них, памятуя о словах Ариэлы, и только прибавил шагу. Вот он уже был на середине моста. «Свободен ли я уже от кошмара? Подействовало ли уже?» Оказавшись на другом берегу реки, он постарался поскорее углубиться в тамошние улицы, свернул куда-то, так, чтобы уж не было видно ни моста, ни собора, ни Красной площади. «Можно ли уже оборачиваться? А если я посмотрю назад случайно? Может быть, Ариэлла втайне преследует меня?» Еще некоторое время он торопливо шел. Вдруг чувство какой-то невероятной свободы и счастья охватило его. Неужели все? Он в голос расхохотался. Неужели конец этому кошмару, этим ужасам? Он перешел на другую сторону улицы, и ему пришлось посмотреть по сторонам. Вокруг не было ни души. «Чего это ты так развеселился? Получается, надо поверить, что она колдунья. Это бред! То, что со мной совершенно необъяснимо происходило в последнее время, не бред?» Он пошел медленнее. Куда он бредет? Где оказался? Не имел ни малейшего представления. Он плохо знал этот район. Замелькацкий долго шел какими-то улочками и переулками. Были среди них и ярко освещенные, с шикарными зданиями, и совсем темные. Он ничуть не волновался, что бредет сам не зная куда. «В Москве, куда ни иди, рано или поздно наткнешься на метро», — думал он. «Все, все, кошмар закончился! Ужасы больше не будут истязать меня!» Через какое-то время он почувствовал сильную усталость. То ли от ходьбы, то ли от того, что час был поздний. Как раз впереди виднелась станция метро. Засыпая в своей постели, он думал, что завтра проверит, было ли все это игрой. Сегодня ему позвонили из одной фирмы, в которую он отправил свое резюме, и пригласили на собеседование. Оно было назначено на завтра, на первую половину дня. У Димы он отпросился. Глава 38. Замелькацкий проснулся. День настал. Он встал с постели, распахнул окно. Свежий воздух рванулся в комнату. Прекрасный воздух чудесного весеннего утра. О-ля-ля! Неужели он все же родился заново? Быть не может. Хотя почему бы и нет? Тысячи людей по всему свету родятся при различных обстоятельствах заново. Почему бы ему не быть одному из них? В конце концов, в его положении это единственный выход. Он зябко поежился, отошел от окна. Сейчас ему предстоит пойти на собеседование. Почему-то он чувствовал, что это собеседование ему совершенно не нужно. Зачем ему какая-то фирма, какие-то разговоры о том, кем он работал и какой они ему могут предложить зарплату, если он все равно улетает? «Черт возьми! Да спустись ты с небес на землю, Замелькацкий!» — велел он себе. «В самом деле, ты сошел с ума!» «Нет, нет, я более нормален, чем когда-либо. Я улетаю. Вертолет уже приземлился. Остается только взойти на борт. Я просто немного копаюсь, мешкаю. Посадка получается какой-то долгой, но это ничего. Все это ерунда». Он вдруг сладко потянулся. Какая-то восхитительная беспечность. Плевать на все. Такую может себе позволить только чрезвычайно уверенный в себе человек. А вот мы посмотрим. А давай посмотрим. А давай на спор. Подкалывая самого себя таким образом, он прошел на кухню. Выволок из холодильника купленные накануне продукты. Он все же взял аванс в бухгалтерии. Дима подписал. Уселся на стул, развалился, ноги положил на другой. Словно в самом деле жду какого-то приятного сюрприза. Но какой может быть сюрприз? У него был праздничный завтрак. В подражании Диме он приобрел целый ассортимент продукции «Данон». И хотя кисломолочную диету не очень жаловал, сегодня все эти йогурты доставляли ему неизъяснимое наслаждение. Их поглощение было символом новой уверенной жизни. Впрочем, отведал он и колбас, и котлет, и сыров. Времени было достаточно. Проснулся без будильника, заранее совершенно выспавшимся. Потом Замелькацкий чистил зубы, брился, вставил в станок новую кассету взамен прежней. Новая брила легко и мягко. Вода с шумом била из крана. Пена идеально ложилась на лицо. Словно он очнулся от какого-то мрачного сна. Но очнулся ли он от него на самом деле, или только вообразил, что очнулся? Совсем скоро это станет ясно. Он повязал галстук, смахнул последнюю пылиночку с брюк, протер бархоточкой ботинки. Они и так ослепительно сияли. Ну что ж, он выходит из дома. Нащупав в кармане бумажку с адресом фирмы, он открыл дверь и вышел из квартиры. Ничего не происходило. Никаких атак, никакой нервозности. Он дошел до метро, спустился по эскалатору вниз и стал представлять, как бы сейчас могли неожиданно начаться атаки и сколько бы всяких трудностей и мучений пришлось бы ему пережить после этого. Сердце его оставалось совершенно глухо к этим фантазиям. В конце концов он бросил их и принялся думать о чем-то другом. Поезд застрял в тоннеле, долго стоял, ничего не объявляли. Потом тронулся и пополз медленно. Замелькацкий продолжал лениво размышлять о какой-то ерунде. О двигателе седана, на котором он ездил, о джипе Мих-Миха, о джипе, который возил Ариэлла. И только когда поезд раскрыл двери на станции, ему надо было выходить из вагона, он неожиданно со всей ясностью понял. Беда действительно оставила его. Боже, неужели? Возможно ли это? Ура! Дикая радость охватила его. Он пошел быстрее, почти побежал. Теперь он все может. Сходить с Ариэллой в театр, поехать с начальником на переговоры и сидеть при этом за рулем машины, отправиться на собеседование в офис, пригласивший его компании, долго находиться там, ждать, потом рассказывать о себе, отвечать на вопросы. Все это ему подвластно. Так что же ты с утра хорохорился, если не был уверен в этом? Что же называл завтрак праздничным? Я был уверен. Я с самого начала знал, что Ариэлла спасет меня. Повинуясь какому-то неожиданному порыву, он купил в цветочном киоске гвоздику и сходу вручил ее сотруднице, которая должна была проводить с ним собеседование. Она поначалу опешила, видимо, не зная, стоит ли ей принимать такой презент. «А это вас ни к чему не обязывает», — пояснил, улыбнувшись Замелькацкий. «Поставьте цветок в какую-нибудь вазочку и можете сходу дать моей кандидатуре отворот-поворот. Просто у меня сегодня чудесное настроение». «Боже, какой галантный молодой человек!» Поразилась сотрудница, ставя цветок в первую попавшуюся под руки пустую вазочку. Нечего говорить, собеседование прошло после этого на ура. Причем тетечка ничуть не пренебрегла своим профессиональным долгом. Просто Замелькацкий дал на все ее вопросы уверенные, вполне удовлетворившие ее ответы. После заполнения анкет и прохождение уже знакомых ему компьютерных тестов, Замелькацкий вышел на улицу. Он был уверен, объективно выглядел лучше других кандидатов, соискавших должность. И хотя предстоял второй тур, уже с другим интервьюерами, Замелькацкий не сомневался, скоро он распрощается и с Димой, и с Мих-Михом. Тем более накануне он слышал, как сотрудники обсуждали возможную задержку зарплаты. У него еще было время, да он и не очень спешил представать перед Димины очи. Хотелось чего-то, какого-то праздника. Замелькацкий шагал по центральной улице. К полудню погода стала еще более ослепительной, яркой, солнечной, весенней. Навстречу ему попадались много иностранных туристов. Люди кругом были оживлены, в каждом чувствовалась какая-то особенно радостная взволнованность. «Все это ерунда! Им нечего радоваться!» — думал Замелькацкий. «Улетаю-то я один! Максимум еще кто-то из этой толпы! Но не все же!» Мысли, поданные писателем, крепко засели ему в голову. Правда, тот давал мрачный прогноз — никто не спасется. Каждому правилу прилагается исключение. Именно они его подтверждают. Я – исключение, исключительная личность. Наполеон Бонапарт. С гордостью шагал он по чистой мостовой, мимо нарядных, сверкавших витрин. «Надо пообедать», – подумалось ему. «Но что же Ариэлла? Почему не звонит? Это ведь все она, ее работа, ее заслуга». Теперь, когда мрачное было позади, когда уже не нужно было непрерывно думать об атаках, все мысли заняла Ариэлла. Она и так владычествовала ими. Но поневоле отвлечешься, когда управляешь машиной, едешь с начальником на переговоры, и вдруг встречи с ней больше не будут испытанием нервов. Он может и в театр, и куда угодно. Больше не надо пить, чтобы оставаться спокойным. Так что же она не звонит? Неужели ей не интересно, каков результат? Она знает. Ариэла с самого начала была уверена в результате. Впереди уже был виден ресторан быстрого питания. В нем собирался пообедать Замелькацкий. Именно в нем он встретился с Бонни в тот самый первый день. День встречи с Ариэлой. Второй день атак. Народу было много, и Замелькацкому пришлось некоторое время постоять в очереди. Неожиданно ему стало тоскливо. Что ему вся эта уверенность в себе, если нет рядом Ариэлы? Ему казалось, что все вокруг ходят и едят парами, все обнимаются, все не наглядятся друг на друга. Только он пришел сюда один, в такой день. Ведь это она, она! Он вытащил из кармана мобильный телефон. Но все так шумели, все болтали. К тому же играла музыка. Заработала еще одна касса. Очередь распалась на две. Замелькацкий оказался к прилавку гораздо ближе. Он убрал телефон. Позже. Что взять? А вдруг она поговорит с ним грубо? Боже, что за нервная жизнь? Ему так хочется покоя и счастья. То эти чертовы атаки, то любовные волнения. Только теперь он понял, что от напряжения, пока держал в руках телефон, от нервной неуверенности у него во рту пересохло. «Ариэлла, что ты со мной делаешь?» Он заказал огромный стакан кока-колы со льдом, и едва кассирша поставила его на поднос, схватила его и сделал через соломинку большущий глоток. «Так-то лучше, уф!» Замелькацкий заказал котлет, салат, несколько десертов, потом еще какое-то новое мясное блюдо. Черт его знает какое, он так и не понял, но решил попробовать. Отошел с перегруженным подносом от кассы, вспомнил, что забыл заказать соус, вернулся, его пропустили, взял соус, горчицу. Наконец, пошел искать свободный столик. Одни парочки. Точно, в этот день люди ходили по городу только по двое. Наконец, он уселся, принялся жадно есть. Об Ариэле старался не думать. Знал, от таких мыслей тут же пропадет аппетит. Еще не прикончив всего, что набрал, он почувствовал, что сыт. Даже слишком. В ресторане играла музыка. Он продолжал есть, уже через силу. Потом сделал паузу, минут 10 сидел и просто отдыхал, разглядывал посетителей. Хотел бы он сейчас встретить среди них Боню. Боня был хорошим знаком, но Бони не было. Какое-то смутное беспокойство овладело Замелькацким. Нет, дело было не в атаках. Почему не звонит Ариэла? Что скажет она ему, когда он сейчас позвонит ей первым? Теперь он полностью владеет собой. Он может пойти с ней куда угодно. Но что, если она не захочет никуда идти с ним? Что станет он делать? Просто ходить на работу и просто получать зарплату? Копить на машинюшку, на поездку на курорт? Он настолько привык за последнее время к ненормальной жизни, что нормальная была ему уже просто ни к чему. Только одно было ему теперь к чему – Ариэлла. Но он из-за атак столь боялся встречаться с ней, что не обратил внимания на главное – она сама вовсе не стремится встречаться с ним. Что ждет его? Жизнь в ожидании ее редких звонков? Но будет ли она звонить хотя бы редко? Он выхватил из кармана телефон и хотел тут же набрать ее номер, но взгляд его упал на недоеденные кушанья, и он решил, что все же лучше сначала доесть. Давясь, он запихнул в себя все эти явства, думая только о своей возлюбленной. С усилием торопясь прожевал, запил, живот его раздулся, выпирая из-под пиджака. Минут 5 он сидел не шевелясь, глядя в окно и ничего не видя. Наконец взглянул на телефон, выбрал номер, нажал кнопку. Пан или пропал? Она не сразу взяла трубку и тут же завопила. «Идиот! Кретин! Я же говорила тебе не звонить мне! Теперь все пропало!» Она бросила трубку. Он опустил руку с телефоном и моментально вслед за этим испытал дикий, чудовищный приступ атак, опрокидывая стул, кинулся в заведение. «Мне не звони, я сама позвоню тебе. Это же было одним из условий. Кто ж знал, что действие его распространяется и на сегодня?» — неслось у него в голове.